Кремний. Кремний в больших количествах содержится в соединительной ткани. Он важен для хрящевого и скелетного роста. Его недостаток в организме ведет к множественным костным деформациям. Исследования показали, что в результате лечения пациентов с остеопорозом соединениями кремния состояние костно-мышечной системы существенно улучшается. Источники кремния – чеснок, люцерна и морские водоросли.